В. Библейские близнецы. В Библии имеется история, совершенно схожая с легендой о Мартанде, Чхае и Санджани. Рассказывается, что у Ривки, Ребекка, 20 лет не было детей. Наконец она зачала. Однако, цитата, «сыновья в утробе ее стали биться, и пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бытие 25, 22, 23, 25, 26. Нечто подобное рассказывается во Весте о двух противоборствующих силах – Армазде и Ахримане. Ахриман разорвал родительский бок и родился первым, тогда как первым должен был родиться Армазд. Отец любил Армазда, а Ахримана изгнал. Однако Ахриман напомнил отцу, что тот перед рождением обещал отдать власть тому, кто родится первым. Тогда отец заповедал и сказал, что власть Ахримана через срок закончится, и воцарится Армазд. Аналогичные черты встречаются в пересказе Плутархом египетского мифа. Сет со звериной мордой, с красными, как раскаленный песок пустыни, глазами и такой же красной гривой, родился братом Осириса и вышел из бока матери раньше положенного срока. Раньше срока появился на свет и Мартанда, красное солнце. В Агни-йоге говорится о телесном первородстве Сатурна, но, как видим, первым по духу надлежит считать Урана. Цитата. «Сатурн был первородным сыном Сириуса и братом-близнецом Урана. Но ярый Уран уявился владыкой солнечным и стал соперником Сатурна. Сатурн явился потом самым блестящим и страстно напряженным солнцем, много обширнее Урана, в силу поглощения им многих солнц, комет и лун. Он стал самым прекрасным солнцем, но пустоцветом, из-за отсутствия в нем космического магнетизма, который необходим для правильного развития Солнечной системы, и он был смещен Ураном». Конец цитаты. Итак, библейская легенда продолжает. При родах первым из двух близнецов уже почти вышел один близнец, и Ривка, еврейская «связывать кос», даже успела повязать ему на руку красную ниточку. Но затем вышел другой, а этот вышел держать за пяту первого. Один из них родился красным и косматым, как козел, другой же был гладким. Один, словно Марс, был известен как зверолов, убийством дичи, был человеком полей, был без дома, кочевником, а другой был миролюбив и жил оседло. Мать и отец, вероятно, по-разному считали, кто же вышел первым и, значит, получил право первородства. В результате один был люб отцу, а другой – матери. Однако тот, который был люб больше матери, по ее наущению, подобной легенде о Кроносе и Уране, добился сначала права первородства вымогательством у брата, а затем обманом у ослепшего отца. Использовав шкуру козла, он принял облик брата. Отец, думая, что перед ним любимый сын, благословил обманщика, сказав: «Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей». Бытие 27.29. Мать перед этим сказала любимцу, что пусть за этот обман проклятие твоего отца ляжет на меня. Сравни с Чхай, проклятой за обман. Впоследствии он стал праотцом 12 колен. Но после того, как отец благословил лжепервенца, вернулся его брат, и обман обнаружился. Любимый сын, подлинный первенец, спросил отца: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, отец мой». И отвечал отец его, и сказал ему: Если у брата твоего царствование мира сего, то у тебя от тука земли, от трудов праведных земных, будет обитание твое, и от росы небесной свыше, от небесной благодати, и ты будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его с выи твоей. Бытие 27:38-40. Брат в результате коварства другого брата, лишившийся первородства, стал жить поодаль от захватчика, ибо один из них обещал, если увидит другого, убить его.